Мне навстречу неслось облако белого дыма. Оно приближалось и увеличивалось. Лишь хорошая предварительная подготовка дала мне возможность не закричать, когда я на огромной скорости приблизился к этой белизне, а затем проскочил через нее. Там внутри сияло солнце. Я удивленно огляделся по сторонам. Наверняка я умер, и подумалось мне, ведь я понятия не имею о том, где нахожусь. Какое это странное место. Вокруг меня, сколько я мог видеть, простиралась темная-темная вода. Столько воды сразу я не видел за всю свою жизнь. На некотором расстоянии от меня огромный монстр, похожий на исполинскую рыбину, медленно продвигался по поверхности воды. Над ним возвышалась черная труба, которая извергала в небо то, что казалось мне клубами дыма. Ветер уносил его вдаль. К своему удивлению я заметил, что по спине этой так называемой исполинской рыбы расхаживают маленькие люди. Это было уже слишком. Я хотел было бежать, однако, оглянувшись вокруг, замер от неожиданности. Такого я еще никогда не видел. Вокруг меня высились многоэтажные дома. Прямо передо мной откуда ни возьмись появился китаец, тянувший за собой какое-то устройство на двух колесах. Это, очевидно, был какой-то извозчик, потому что в его колеснице важно восседала женщина. «Это, должно быть, какая-то калека», — подумал я, — «если ее нужно возить в повозке». Навстречу мне шагал тибетский лама. Я замер от удивления, так как оказалось, что он очень похож на ламу Мингьяру Дандепа, только несколько моложе его. Он подошел прямо ко мне, а затем прошел сквозь меня. Меня охватил ужас. «Эй-эй-эй!» — завопил я, а затем открыл глаза и уставился в темноту. «Неужели я ослеп?» «Ты не ослеп, Лапсанг!» — сказал мой наставник. «На этот раз у тебя получилось. А сейчас позволь открыть штору». Он снял с окна затемняющую ткань, и комнатку осветил тусклый вечерний свет. «Для меня несомненно, что ты наделен великим даром ясновидения, Лапсанг. Этот дар нужно лишь немного развить. Нечаянно я коснулся твоего кристалла и увидел то же, что и ты. Должно быть, ты встретил меня на улицах Шанхая много лет назад, что повергло тебя в ужас так же, как и вид уличного рикши. Что ж, это очень хорошо для начала». Я все еще сидел и слушал его, как во сне. Увиденное мною в кристалле было еще очень ярко. Какие странные и ужасные вещи существуют за пределами Тибета. Укрощенные рыбы, которые изрыгают дым и катают людей у себя на спине. Мужчины, таскающие за собой повозки с женщинами. Мне было страшно думать обо всем этом, тем более, что в эти места мне предстояло отправиться в будущем. Теперь тебе следует окунуть кристалл в воду, чтобы устранить из него следы всего того, что ты сегодня видел. Погрузи его в сосуд с водой, дай ему некоторое время полежать на дне на клочке ткани, а затем достань его оттуда, взяв при помощи другого куска ткани. Но старайся не прикасаться к нему руками. Когда пользуешься кристаллом, очень важно помнить все это. После каждого сеанса ясновидения следует устранять все остаточные эффекты. Дело в том, что кристалл пропитывается впечатлениями человека точно так же, как кусок железа намагничивается, если его поместить возле магнита. В случае намагничивания железа, чтобы размагнитить его, как правило, достаточно удалить его от магнита. Однако для размагничивания кристалла недостаточно просто отложить его в сторону после занятий, его следует окунуть в воду. Если этого не делать, его качества со временем будут ухудшаться. Он будет обрастать остатками аур всех людей, которых ясновидящий встретил в своих опытах. В результате картина видимого с каждым разом будет все более искаженной. Кристаллом должен пользоваться только один человек, иначе он будет набираться аур других людей точно так же, как и в том случае, если его долго не промывать. Чем чаще сферы касаются посторонней руки, тем нечувствительной она становится. Нам иногда советовали после нескольких сеансов класть сферу к себе в постель для того, чтобы заряжать ее во время сна своей личной энергией. Того же результата можно достичь, если носить ее все время с собой. Однако как глупо это выглядит, человек повсюду таскает за собой кристаллический шар. Когда кристалл не используется, его следует заворачивать в черную материю. Никогда не давай возможность прямым солнечным лучам попадать на него, поскольку это очень губительно сказывается на его эзотерических качествах. Не следует также показывать кристалл праздным и любопытным людям. Эта заповедь также имеет под собой основание. Недалекий человек ищет дешевых удовольствий. Его не интересуют подлинные качества предмета, и поэтому своим поверхностным энтузиазмом он разрушает ауру кристалла. Подобно этому, никто не станет давать ребенку в руки дорогой фотоаппарат только для того, чтобы он не плакал. Таким ясновидением могут заниматься большинство людей, если только им удастся найти соответствующие им кристаллы. Ведь когда человек покупает очки, он прежде всего убеждается в том, что хорошо в них видит. Соответствие кристаллу человеку так же важно, как и соответствие очков глазам. Одним лучше подойдут кристаллы горного хрусталя, другим – из обычного стекла. Кристаллы из горного хрусталя считаются самыми мощными. А теперь я коротко расскажу об истории моего кристалла, которая дошла до наших дней благодаря записям в архивах монастыря Чакпари. Миллионы лет назад вулканы извергали на поверхность земли пламя и лаву.